нас прощает и учит нас прощать. Не в бурях ревнования, не в облаке мечты, любовь сильна в сознании безгрешной чистоты. И речи дар прекрасный, и поприще крови, и подвиг веры властной, все мусор без любви. Любовью мир несчастный восставлен к счастью вновь, ей ангелы прекрасны и вечный Бог любит.